Полиция Гаджиев. Алло, Гаджиев, здравствуй. Здравствуй. Я, в общем, твою мать в рот ебал. Такое дело, понимаешь? Я Бля, ты мужчина, что ли? Ты куда звонишь? Я звоню Гаджиеву в полицию. Ты бля, ты мужчина, что ли? Я мужчина, что ли? Тебя ищачка родила, наверное, бля. Ты мужчина, что ли? Рот ебал мать твою, да? Ты мужчина, что ли? И сышат тебе ответить нечего. Я твою мать в жопу ебал и народ ей срал. А тебе нечего сказать. Не, конечно, я же ее уебу и тебя родила. Тебя же родила она за то, что я не уебу. Ты понял? Ты ебал свою мать. Понял, понял ты. Слышь, Хачила, ты... Я имел твою тебя и родила, ты урод. Я говорю, Хачила. Ты урод. Ты урод. Ты не человек, нихуя. Ты урод. Ты знаешь, кто ты? Ты урод, больше никто. Знаешь, какой ты человек? Ты урод. Ты урод, блин. Урод ты. Слышь? Ты урод. Хуй сосы мой, блядь. Урод, блядь. Урод, блядь. Конченый. Подожди, я тебя определю твой номер. Все равно я тебя отъемею, блядь. Подожди. Определи мой номер, давай, жду. Жди, блядь. Хохол конченый, блядь. Русак ебучий. Я тебя выебу, подожди, поймаю тебя. Конечно. Сучара, блядь. Давай, лови. Ты что, чин... Гандон конченый, блядь. Слышь, Хачила, ты мне лучше ответь на вопрос. А правда? Пошел ты нахуй! Вот тебе ответ. Правда? Понял ты? Пошел ты нахуй! Правда? Ты понял? Дистанция? Нет, пошел ты нахуй! И ты будешь на мою хуе танцевать. Понял ты? Дистанция? Придурок, бля. Овечек. Алло, здравствуй. Иди нахуй! Иди нахуй! Как иди нахуй! Иди нахуй! Полицейский? Вы полицейский? Иди нахуй! Почему вы так разговариваете неуважительно? Иди нахуй. Алло, это полиция? Иди нахуй. Здравствуйте, мне Гаджиев нужен. Иди нахуй. Гаджиев, это ты? Иди нахуй. Гаджиев, ты понимаешь? Иди нахуй. Я напишу на тебе рапорт, Гаджиев. Иди нахуй. Рапорт, Гаджиев. Иди нахуй. Ты понимаешь, что я на тебя напишу рапорт? Иди нахуй. Ты что, ебанулся, что ли, блядь? Иди нахуй. Ты, блядь, русский язык вспомнил, нет? Иди нахуй. Только после тебя. Иди нахуй. Только вместе с тобой. Иди нахуй. Иди нахуй. Постоянно повторяешь. Иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй. Зачем ты говоришь постоянно? Иди нахуй. А зачем ты это говоришь постоянно? Иди нахуй. Это такой, такая защита. Иди нахуй, иди нахуй. Иди нахуй. Слышь, Гаджиев. Иди нахуй. Гаджиев, я запись запишу и передам. Иди блядь. Нахуй, хоть в рот возьми, мне поебать. Понял ты? Иди нахуй. Иди нахуй. Тебя уволят. Уволят, Гаджиев, готовься. Охуенно. Гаджиев отжигает. Продолжаем разговор. Алло, полиция, помогите, убивают. Иди нахуй. Ну вы что, мне нужна помощь? Иди что, нахуй, иди нахуй, хоть так не будет нормально. Гаджиев, ты что, дурак, ты сажи у меня там, иди нахуй. Дагестанцы убивают. Иди нахуй. Ебут, да, тебя, ебут, да, довольный такой. Сзади втыкаю тебе, да, втыкаю. Ты как себя ведешь, ты должна знать. Гандон ты конченый, блядь. Свинья парасоны русские, блядь, гандон! Это должностное лицо, почему ты ведешь себя как хуйло? Иди нахуй. Алло, здравствуй, мне Гаджиев нужен. Иди нахуй. Иди нахуй. Гаджиев, ну давай нормально поговорим, чё ты как сука? Иди нахуй, блядь, твоей жене звони или твоей матери звони, нормально говори, ты куда звонишь, блядь, ублюдок? Я звоню Гаджиеву в... Нехуй звонить Гаджиеву! Нехуй звонить, урод! Гаджиев, ты не слышишь? Бля, у тебя, блядь, совесть или мужской, чё-то тебя задевают. Ты нахуй сюда звонишь? Я объясняю почему, я хочу пообщаться. Нехуй звони сюда! Ты полицейский, Гаджиев? Нехуй звони, тебе ебет кто я, тебе ебет! Ты кто такой вообще, слышишь, ара? Ты кто такой, урод? Ты, бля, чё ты кто подаришь? Такой? Ты, чё, ты кто такой? Сука, я тебя прирежу, нахуй, ты понимаешь? Ты кто такой? Я тот, кто мать твою в рот ебал. Я твою ебал, кидаю ебу, и всех ебу, ля, урод, свинья. Ты ебун? Ты ебар-террорист? Ебун, ебун, иди нахуй. Ага, иди нахуй. Гаджиев, иди нахуй. Хорошо, но конченый, блядь, свинья, блядь. Свинья. Только знаешь, ты от кого родился, блядь, урод. Урод. Только знаешь твоего отца, мать, ты знаешь, вот, блядь, подзаборная тряпка, блядь, конченая. Ты понимаешь, что ты... Конченая тряпка ты, не понимаю, нахуй я тебя и слушать не собираюсь, урод, блядь. Гаджиев, Гаджиев, ну ты что, охуел, что ли, падла? Алло, здравствуйте, а мне нужен полицейский. Иди нахуй, не нужен тебе. Нет, нужен полицейский. Иди нахуй, не нужен. Можно с полицейским? Мне хер надо тебе сосать, вот большой, мне хер у меня есть, вот его надо тебе сосать, да. Ты что, мужчина, что ли, блядь? Пожалуйста. Тебе что только не говорят, ты это все терпишь и звонишь сюда. Мне нужен полицейский. Мужчина, что ли? А можно полицейского к телефону? Ты только у полицейского сосешь, да? Да, только у полицейского. Можно полицейского к телефону? Да, иди нахуй. Вот тебе слово, блядь. Гандон ты, блядь. Слушай, ты когда звонишь, с самого сначала нормально разговаривай. Ты нормально разговаривать начинаешь. Я нормально с тобой разговариваю. И я твой разговор здесь записывается, ты не перебивай. И мой, если у тебя записывается, это... Кто из как разговаривал, здесь все ясно. Гаджиев, ну ты че, блядь, охуел, что ли? Ты охуел, ублюдок. Тебя поебали, когда не били, слышишь, блядь? Ты потерял? Ты... Гандон конченый, ты гандон. Подруга, ты что, охуела? Иди нахуй, отца, я твою маму, тебя и весь тухум, все ебал, тебе это хватает? Тухум ебал, молодец. Если это тебе не хватает, еще раз позвони, я тебе также еще раз отвечу, гандон. Ты, конечно, сплоховал немножко.